Глава шестая. Подняв правую ногу, Стас аккуратно коснулся носком голой ноги снежной поверхности, после чего резко вонную ногу отдернул и, повернувшись, зашагал обратно к костру. «Стас!» — раздался удивленный, возмущенный голос Алисы у него за спиной. «Шучу, шучу. Не агрессируй тут!» — проворчал парень и вернулся к своей команде. Каждой шутки, впрочем, доля шутки. Голыми ногами наступать в снег было чертовски неприятно. А греющие воспоминания о теплом огне где-то за спиной с каждой секундой становились все более привлекательными. Однако, собрав волю в кулак, он сделал первый шаг прямо в снежную гущу. «Холодно», — пискнула Лера, повторив за ним. Алиса улыбнулась, красуясь своими модными сапожками, после чего вошла в снег и сразу недовольно скривилась. Стасу даже не нужно было гадать, почему. «Снег в сапоги засыпается. Какой же неприятный уровень!» «Их ладрыга, не люблю ее. Налейте мне кофе», — поддержала недовольную чародейку Лера. «А ну не ныть!» — нарочито веселым тоном скомандовал Стас. «Первый пункт плана — снегоступы, с ними точно будет легче, а там шкурок налутаем и укутаемся по самые уши». «Налутает он», — проворчала в ответ Алиса. «Как бы нас в этом снегу не налутали». Это приключение обещало стать воистину незабываемым опытом. «Ну как?» — спросил Стас у бредущей впереди Леры. «Все еще никак», — бодро отрапортовала она. «Какое там уже расстояние?» 25 метров», — откликнулась на вопрос ответственная за подсчет чародейка. Сделав себе кривые и грубые пародии на нормальные снегоступы, кое-как связанные тонкой веревочкой из самых раскидистых сосновых лап, троица начала исследование. И первое, что они выяснили, ближайший к площади участок леса все еще считался зоной старта, за пределами которой им нужно продержаться 3 часа. Сейчас они отмеряли расстояние, на котором таймер все-таки запустится. «Пошел процесс?» — вдруг радостно вскрикнула Лера, видимо, среагировав на уведомление от системы. 30 метров», — объявила Алиса. «То есть площадь стартовой площадки будет скви». Невежливо перебили ее сверху. Абсолютно синхронно вся троица подняла голову вверх и с очень глупыми лицами уставилась на незнакомую тварь. «Белочка пришла», — не удержалась от комментария, явно впечатленная Лера. От своего прототипа существо отличалось совсем немного, причем в первую очередь размером. Ростом белочка была где-то 1 метр, это без учета хвоста. Тоже, кстати, необычного. Таким плоским и жестким хвостом обычно красовались бобры. И последняя деталь — лапки. Довольно мощные задние и, ну, очень накачанные передние. «Стас, у нее бицепс больше, чем у меня», — впечатленно пробормотала Алиса. Милый зверек тем временем снова издал противный крик, прыгнул к одной из многочисленных шишек, висящих на той же сосне, и с размаху метнул в команду одну из них. И вот от этого действия у Стаса мозг вдруг заработал на полную, сходу выдавая информацию. «В рассыпную! Ща рванет!» — во все легкие крикнул он и спрятался за ближайший древесный ствол. А вот девушки могли опоздать. Благо Алиса, если на нее крикнуть, умела собраться, а Леру прикрыл собой верный Котя. Шишка рванула с сухим ледяным треском, выпустив массу ледяных осколков. И да, взрыв вышел слабый, слабее, чем петарда. Вот только это было бы не очень важно, а разорвись она прямо перед лицом. Правда, работало оно так не для всех. Тот же Котя, получивший залп острых ледышек практически в упор, лишь отряхнулся. Осколки не смогли пробить его густую черную шерсть. «Чем нам ее достать?» — немного растерянно спросила Алиса. Белка, не теряя времени, уже искала для себя новый снаряд. Хмыкнув, Стас достал свой золотой кинжал, напитал зарядом и замахнулся, выцеливая рыжую мишень, после чего поймал на себе внимательный взгляд маленьких умных глаз. Нет, не Лера, а твари, устроившиеся в кроне сосны. Оно чуяло опасность и явно готовилось уворачиваться, не забывая, впрочем, нащупывать висящий рядышком снаряд. Фыркнув, Стас порезал ладонь левой руки, накладывая на кинжал кровавое зачарование, после чего снова замахнулся и метнул его прямо в сидящее на дереве существо. Белочка, ехидно махнув хвостиком, перепрыгнула на соседнюю ветку. Золотое лезвие же воткнулось в ствол. как, впрочем, и ожидалось. А вот чего Белочка предугадать не смогла, так это прилета по ее башке аккуратного такого серого шара, отправленного в полет внимательной Алисой. Не удержавшись на ветке, существо рухнуло в снег. Лера, увидев это, издала боевой клич и стремительно поковыляла добивать врага аккуратным таким приставным шагом. Стас не знал, смеяться ему или плакать. Он, в отличие от девушки, помнил, что под ноги забывать смотреть нельзя, как, впрочем, и Котя. Поэтому, когда снег вздыбился и выпустил на свет мохнатую черную тушу, верный защитник приподнялся на плечах у хозяйки и прыгнул вперед, встречая своими смертельными обнимашками выскочившую тварь. Йети напоминал помесь медведя и гориллы. Широкая морда, густой черный мех, довольно узкое тело, но мощные плечи и громадные лапы, которыми он сходу крепко обхватил выскочившего на него Котю. Два черных мохнатых любителя объятий покатились по снегу сплошным неразличимым клубком. Не мешкая, Лера подскочила к этому клубку из аморфных тел и начала бить кинжалами, безошибочно отличая, кто там где. Йети упорно молчал, не издавая ни звука, лишь продолжал все крепче сжимать свои лапы, пытаясь поудобнее перехватить аморфное тело симбионита. Алиса расчерчивала какой-то ритуал, явно собираясь вмешаться в происходящее. Стас же на всю эту свалку внимания обращал мало, он следил. Внимательно наблюдал за взрытым снежным настом, удерживая в руке золотой кинжал, который оперативно вернул себе в руки с зачарованием. Заметив движение, он с размаху метнул кинжал, как тренировался в детстве. И пусть у этого ножа баланс для бросков подходил слабо, удача решила повернуться к парню лицом. Абсолютно бесшумно серое белище тушка рухнула на снег, сверкая торчащим во лбу кинжалом. Ловкие и умные особой живучестью эти твари явно не отличались, в отличие от Йети. Тот терпел удар за ударом до тех пор, пока порядком раздраженная Лера не врубила способность своих кинжалов, пронзая его насквозь. Только после этого тварь обмякла, резко потеряв в объеме, а девушка, радостно взвизгнув, подняла и начала вытряхивать черную шкуру. Стас аккуратно доковылял до своей белки и тоже подобрал полученный лут. 1.7. Материализация. Башенный щит позволяет по желанию материализовать щит из дерева, обшитого сталью. Длина 2 метра, ширина 1,5 метра. Мечник немного уныло вздохнул, рассматривая описание дара. Потрясающая ведь штука. Для 6-го уровня с ящерами драться, а упала только на 7-м. Это так задумано, или у него просто с удачей беда? Ведь даже не спросишь ни у кого. Лера тем временем, тщательно проинспектировав добытую с Йети шкуру, вынесла вердикт — годится. После чего ловким движением сделала длинный разрез в районе живота и без капли сомнений укуталась в черный мех. Полюсу раздался протяжный расслабленный вздох. «Тепло». Алиса явно пыталась сформулировать какую-то не самую простую мысль. «Тебе нормально вообще?» «Кайф». «Но... ох, да расслабься уже, наконец». Лера вдруг сменила тон голоса на другой, мягкий и спокойный. Как говорят с капризничающим ребенком. «Сама говорила, не живые они. Обычные злые роботы, на которых нацепили отличный мех. Лучше лови момент, Алис». Ты можешь добыть офигенную мохнатую шубку. Не убивай при этом несчастных зверушек. Это же классно. Стас сомнения своей напарницы вполне понимал. Все-таки, когда ты живешь в городе, цепочку дичь, шкура, шуба сложно по-настоящему прочувствовать. Немного шокирует, когда твоя одежка совсем недавно была живым и сопротивляющимся врагом. У него самого это вызывало довольно противоречивые чувства. Ну, а Лера... ей было холодно, и относилась она ко всем этим вещам куда проще. Вздохнув, парень закинул свою шкуру на плечо и поинтересовался. «Какой дар выпал? По уровню?» «Семерка», — рассеянно ответила девушка с озадаченным видом, щупая свою новую шубку где-то в районе спины, после чего вздохнула и аккуратно высунула наружу руку, прямо сквозь одну из дыр, которые сама недавно проделала своими кинжалами. «Значит, на этот раз пофиг, кого резать. Дары одинаковые», — пробормотал себе под нос парень. «Вообще-то нет», — наставительно подняла палец Алиса. «Мы ведь обсуждали, у каждого монстра есть список даров, которые можно получить только из него». «А значит, нам все равно придется поубивать и тех, хотя бы пока закономерность не поймем», — подытожил Стас. «Вот бывает», — поежилась Лера, кутаясь в свою шкуру. Но, осознав, что жалеть ее никто не будет, перешла на более деловой лад. «Легко сказать поубивать. Какие-то сложные они, особенно йети. И, кстати, хоть и слышат какой-то шум вон там внизу». Повернувшись в указанном направлении, Стас и сам начал замечать странности. Снег дыбился, будто к ним незаметненько так полз какой-то сугроб, который, конечно, ни при чем и вообще просто мимо проходил. Ага. Ну или йети. «Скви!» — радостно поприветствовали путников в своих краях еще две крупные косматые белки. «Ять!» — выдохнул Стас. «Лера, лезь наверх к белкам! Котя, на меня! Алиса, помоги! Йети возьму на себя!» «Ну почему я?» — простонала девушка с кинжалами, впрочем, шустро кинувшись к стволу ближайшей сосны. Ее питомец, что-то недовольно прошипев, перепрыгнул к парню на плечи. Чародейка же, молча кивнув, начала чертить на снегу один из своих ритуалов. С явным расчетом на то, что Лера, вторгнувшись на территорию белок, привлечет большую часть их внимания. Вытащив свой полуторник, Стас уперся спиной в ближайший древесный ствол, приготовившись встречать врага. Драка намечалась сложная. Этот косматый неспроста имел такую странную форму тела. Когда под ногами сплошной снежный покров, всякие размашистые удары со вкладыванием веса своего тела почти бесполезны, увязнешь. А вот тактика схватить покрепче и сломать все кости работает на ура. Вот и сейчас сугроб резко рассыпался, выпуская наружу тело уже расставившей лапы твари. Стас лишь усмехнулся на такой прямолинейный подход и одним движением откатился в сторону, сбрасывая на незадачливого врага тушу коти. В игру с обнимашками ведь можно играть и вдвоем. Мохнатая черная колбаса плела тонкий торс твари чуть ниже уровня плеч, яростно сдавила, мешая противнику размахивать когтистыми корявками. Стас же, с трудом выбравшись из снега, подполз ближе и с размаху всадил полуторник в основание мохнатой черной шеи, а затем еще и еще, не жалея сил. Хватило всего трех ударов. Выдохнув, он сел прямо на снег и задумчиво провел пальцами по мягкой черной шкуре, после чего дал себе мысленный подзатыльник и стал высматривать девчонок. Те, впрочем, справлялись. Алиса, кажется, включила тот самый увеличивающий физические характеристики ритуал, потому что Лера буквально скакала с ветки на ветку, преследуя оставшуюся белку. Серая шкура первой уже валялась на снегу. Котя, до этого медленно заползающий ему на плечи, вдруг насторожился, уставившись множеством глаз в одну сторону. Проследив за направлением взгляда, Стас увидел очередной неторопливо ползущий сугроб. А за ним, где-то вдалеке, еще один. Работы намечалось еще очень немало. Он сам не понял, когда все окончательно пошло не так. Снегоступы рассыпались минут за 15, не удержавшись на хлипких веревочках. Ходить резко стало гораздо сложнее. Приходилось практически ползать на снегу, шкурой йети прикрываясь от редких снарядов, которые так и норовили ненароком закинуть белки. Потом Лера, вскрикнув, упала с дерева, к счастью, в снег. К несчастью, там рядом был йети. Вытащить ее вовремя удалось лишь чудом, иначе не собрала бы костей. Алиса, вроде бы самая уязвимая в команде, испытывала меньше всего трудностей. Она быстро приспособилась использовать снаряды, висящие на соснах, против белок, правильно просчитанным по времени броском и взрывом, сбивая тех с деревьев. Это немного упростило ситуацию, правда, ненадолго. Потому что врагов меньше не становилось, больше тоже, но с каждой минуты держать темп становилось все тяжелее. Костер надолго развести так и не удалось, поэтому, заметив, как очередной снаряд взорвался опасно близко к Алисе, пока та добивала топором упавшую с дерева тварь, а Лера, забившись в развилку ветвей, пыталась восстановить дыхание, Стас выдохнул и скомандовал. «Валим, по тому плану со шкурами». Ну, попыталась возразить Алиса, но резко замолчала. Видимо, увидела то же, что пару секунд назад заметил он. Три сугроба, которые дружной группкой двигались прямо сюда. Больше возражений не последовало, а Лера и вовсе уже бодро спрыгнула с дерева, погрузившись в снег по грудь. Алиса вытащила из кармана свой многострадальный, давно уже сломанный, один раз перезачарованный мобильник и метнула на полянку. Вспышка яркого алого света ослепила всех недобитых тварей. Люди же, предусмотрительно отвернувшиеся, покрепче закутались в черные шкуры и выстроились рядком все трое один за другим. Коти, ворча, залез к Стасу. В такой ситуации так довольно легкой Лере сложно было бы тащить на себе балласт, после чего троица рухнула на снег и покатилась, как бревнышки или пингвины в мультике. Да, немного упоротый способ передвижения, но со стороны стартовой площадки твари не лезли, так что это было по-своему надежно. Всяко лучше, чем пробираться, увязнув по пояс в снегу, под непрерывным обстрелом от шустрых белок. Они катились так, наверное, с минуту, после чего Стас, переставший слышать врагов, скомандовал: «Стоп, машина!» и, немного пошатываясь, поднялся на ноги. На удивление, почти не кружило. Очередной незаметный апгрейд от системы. Раньше, после такого аттракциона, он бы секунд 10 шатался, пытаясь равновесие удержать, а сейчас ничего, почти не падает. Рядом, ворча что-то себе под нос, встала Алиса. Лера же так и осталась валяться на снегу, покрепче укутавшись в свою шубейку. Стас, вздохнув, аккуратно ткнул ее в бок. «Вставай, чудо! Замерзнешь же!» «Не хочу вставать. Мне и тут неплохо. И не тыкай в бок. Больно!» Обеспокоенно хмыкнув, парень отдал пару команд плащу и засунул его прямо подруге в шубу. Та отчаянно захихикала и завертелась, но полуразумный артефакт был беспощаден. Хозяин сказал лечить, значит лечить. Тем более, что Стас за это время почти не пострадал. С десяток мелких ран от осколков и несколько синяков, полученных, когда ему прилетало от Йети. Все эти мелочи плащ лечил буквально на ходу, а вот Лера, кажется, пострадала куда сильнее. Алиса же вдруг подошла ближе, обессиленно опершись на его плечо. Видимо, всю энергию израсходовала. Это всегда сопровождалось слабостью и не самыми приятными ощущениями. А эта дурында еще остаться хотела. «Сколько мы продержались?» — хрипло поинтересовалась она. 1 час 12 минут 33,4 секунды. Беспристрастно сообщила система. «Едва треть времени», — задумчиво пробормотал мечник. Подала голос снизу Лера. «А 3 часа — это вообще реально?» Повисла немного мрачная тишина, которую решительно нарушил Стас. «Так, не унываем. Пошли лучше к костру. Мне определенно нужно отогреть башку, а как мозги от мороза отойдут, будем думать план». «Не хочу вставать». Усталым голосом протянула Лера в ответ. «Но в тепло, блин, хочется». Хмыкнув, парень подал ей руку, помогая подняться. Самая низкая в команде, она в таких условиях страдала больше всех. Не торопясь, они двинулись вперед, понемногу пробираясь через снежные наносы. И пусть первый опыт вышел неудачным, сдаваться Стас точно не собирался.